Глава пятая. Клятва. Принцип работы безлопастных ветряков – это поразительное сочетание простоты и инноваций, отражающее конец эры лопастных ветряков и решающее проблему их утилизации. Безлопастные ветряки используют так называемое вихреобразование, при котором ветер вызывает резонансные колебания в столбе ветряка. Это приводит к возникновению вибрации, которая преобразуется в механическую энергию, а затем в электрическую. Такая система создает уникальную возможность для безопасного, эффективного и экологичного производства электроэнергии в будущем. Отрывок из научной статьи «Струны жизни. Эко-ветряки будущего» со смартфона, найденного в 2073 году собирателем Павлом Тверским со станции Новолазаревская. 22 января 2093 года. Быстро перекусив рыбой с картошкой и запив это все кипятком, прогрессисты уже через полчаса вовсю заново грузили на вездеход то добро, что Йован вместе с остальными успел выгрузить за минувшее утро. Восточники протягивать руку помощи не спешили. Однако, несмотря на жгучий мороз, скопились вокруг вездехода и злобно поглядывали на незваных гостей сквозь клубы морозного пара от собственного дыхания. Перетаскивать вещи под натиском ненавистных взглядов было неудобно. Прогрессисты то и дело озирались по сторонам. Но стоявший рядом Олег Викторович, всем своим видом напоминавший надзирателя, под чьим строгим контролем происходят погрузочные работы, не спешил разгонять соотечественников. Напротив, он как будто бы наслаждался исходящим от прогрессистов беспокойством. Тихая злоба восточников продлилась недолго. Небольшой отряд детишек, прятавшихся за спинами родителей, стал забрасывать чужаков снежками. Надя не выдержала и бросила один из контейнеров, который почти закрепила стальным тросом на крыше машины. «К черту!» — прошипела она и зашла внутрь вездехода. Домкрат посмотрел на Вадима Георгиевича и вопросительно пожал плечами. «Грузимся дальше, немного осталось», — велел он, сопровождая приказ жестами. В это время Матвей, находясь у себя в модуле, собирал в походную сумку все необходимое для экспедиции. Когда его рука потянулась к метеодатчику, тело вдруг охватило дрожь, а в глазах потемнело. Неужели он снова делает это? Ведь он поклялся больше никогда не возвращаться туда после случившегося. Сколько прошло с тех пор? Год? Так много. Но почему боль не утихает? Отчего до сих пор ее ржавое лезвие режет его на части, заставляя вспоминать те страшные мгновения, когда он ничего не мог поделать? Говорят, время исцеляет и затягивает шрамы. Хрень собачья, с головой так не работает. Эта боль похожа на груду горячего угля, которая неистово пылает внутри, напоминая о себе с каждым утренним пробуждением. И даже во снах она умудряется мучить, не давая ни минуты покоя. «Ты правда хочешь этого? Снова взять на себя ответственность за людские жизни? Вновь сталкиваться с теми ужасными тварями, рвущими людей на части?» «А если у меня выбор?» — пробормотал он про себя и осторожно взял в руки метеодатчик с портативным экраном. «Нет у тебя выбора. Эти люди нуждаются в тебе». Собрав все необходимое, Матвей, прежде чем уйти, осмотрел свое жилище. С трудом верилось, что он вырос и провел почти всю свою жизнь в этих стенах, спасающих его от смертельного холода снаружи. Каждый здешний уголок навевал воспоминания. В том углу он прочел свою первую книгу «Белый клык» Джека Лондона. А на койке возле иллюминатора наблюдал за южным сиянием во время полярных ночей. В детстве он думал, что это огромный змей, гигантское божество, пролетающее мимо. Ах да, куда же без обогревателя, занимающего половину южной стены? Сколько же с ним мороки. Мало того, что эту штуку нужно постоянно кормить ваттами, чтобы не замерзнуть насмерть, так она еще и ломается постоянно. Матвей вспомнил, как отец, в то время сам еще плохо разбиравшийся в устройстве обогревателя, Силком заставлял пятилетнего сына сидеть рядом, наблюдать за каждым его движением и внимательно слушать, что он говорит. «Ты должен знать, как починить его, Матвей. Я не всегда буду с тобой, понимаешь?» И Матвей послушно кивал головой, думая, что если отец когда-нибудь и пропадет из его жизни, то это будет очень и очень нескоро. Странно, но даже по прошествии 10 лет с гибели отца, внутри модуля до сих пор присутствовал его запах, такой древесный, грубый, который ни с чем не перепутаешь. Интересно, почему именно древесный? Но ведь отец служил в морфлоте, разве от него не должно пахнуть морем? И вот опять, из-за предстоящей вылазки, у Матвея возникло твердое убеждение, что эти стены он видит последний раз. Он умрет там, в 1000 километрах отсюда, как и воспоминания о жизни в этих 7 квадратных метрах, которые умрут вместе с ним. Что ж, собираясь на захваченные мерзляками земли, от подобного никто не застрахован. Матвей погладил стену, мысленно попрощался с домом и вышел в коридор. Прежде чем отправиться к вездеходу, он решил зайти к Арине. Кто знает, может, это их последняя встреча. Ему жутко не хотелось покидать станцию, зная, что она по-прежнему держит на него обиду за отказ взять ее с собой. Добравшись до северных модулей, зашел в кишку коридора и постучался в дверь. «Арина, это я, Матвей!» Молчание. «Ты здесь?» Снова никакого ответа. Он посмотрел вниз и увидел свет лампы, что просачивался через щель дверного проема. Значит, Арина точно там и должна слышать его. «Послушай, ты прекрасно знаешь, что я не могу взять тебя с собой». Матвей слегка толкнул дверь. Вдруг поддастся. «Увы. Может, все-таки откроешь?» Не дождавшись ответа, он тяжело вздохнул, снял с себя всю поклажу и уселся на пол, прислонившись к стене. «Знаешь, я тебе прежде этого не рассказывал, но за 3 дня до смерти твоего отца я разговаривал с ним в его мастерской. Теперь уже твоей мастерской». Лицо Курта Крюгера всплыло в памяти и навеяло чувство тоски. Бедолага в последние свои дни выглядел крайне удручающе. Страшно похудел и напоминал ходячий скелет, обтянутый кожей. В пожелтевших глазах лишь изредка появлялось то присущее ему добродушие, за которое его так любили. Но даже несмотря на одолевающее тело слабость и усталость, он продолжал работать в мастерской, пока рак желудка все-таки не доконал его. «Я как раз вернулся с вылазки и принес Курту всякого. Увидел, что ему стало еще хуже, чем 3 месяца назад». Матвей посмотрел на ватбраслет и погладил кожаный ремешок, на котором крепилось устройство. «Он тогда случайно заметил у меня треснувший экран на браслете и чуть ли не с рукой оторвал, чтобы починить. Сказал, что тут дело на 5 минут, и велел остаться, пока он все не исправит. Но я и согласился». И вот сидит он, меняет экран и вдруг говорит: «Я ведь скоро помру, Матвей, ты же это понимаешь?» Я ему не ответил, но мой опущенный взгляд все сказал за меня. «Ты проследи, чтобы Арина в неприятности всякие не лезла. А то ты ведь ее знаешь, она вся в мать пошла, та тоже на месте усидеть не могла. Все ей двигаться нужно было вперед. Да и за эти годы ты ей совсем как старший брат стал, понимаешь? Любит она тебя, очень сильно любит». «Да», — говорю я ему, — «понимаю, я тоже ее люблю». Здесь Матвей остановил свой рассказ и выждал минуту в надежде, что Арина все-таки откроет эту проклятую дверь. Да куда уж там, или хотя бы словечко скажет. Но нет, молчит. Упрямая до невозможности, всегда такой была. «Я не хочу и тебя потерять, ясно тебе?» Строго произнес он, теперь уже и сам почувствовав обиду. «Ведь понимает девчонка, что могут не увидеться больше никогда, и все равно...» «Ладно», — Матвей мысленно плюнул на все это, — «скоро увидимся». Он взял походную сумку, накинул на спину рюкзак и отправился к выходу из коридора. Однако прежде чем выйти из модуля, еще раз оглянулся в сторону двери. Арина так и не появилась. По пути к вездеходу Матвей пересекся с Йованом, несущим туго набитый рюкзак, и спросил: «Ну что, все взял, как я велел?» «Да вроде», — выдохнул друг, поправив лямки рюкзака. «Теплая одежда, медицина, запасной ват-браслет, нож, топорик. Только вот еды взял немного». «Послушай», — на полном серьезе обратился к нему Матвей. «Это последняя возможность отказаться. Никто тебя не осудит, старина, если ты откажешься. Захваченные земли, особенно для неподготовленного человека. Кончай, Матюш!» Йован хлопнул его по плечу. «Я с тобой в горе и радости, в богатстве и бедности. Да все, верю, верю». Здоровяка лучше заранее прервать в его потугах пошутить, иначе он разойдется так, что потом не остановишь. «А где Арина? Я думал, она выйдет к нам попрощаться». «Видимо, нет», — с едва скрываемой досадой ответил Матвей. «Она сидит у себя, не хочет выходить». «Даже со мной? Вот же засранка». «Холодает», — бросил Матвей, не желая больше говорить о девушке. «Пойдем, не будем терять времени». «Да», — вздохнул Йован. «Аришка, Аришка, ну ты даешь». Через несколько минут они подошли к вездеходу. Судя по отсутствующим снаружи контейнерам, погрузка была завершена. Однако толпа даже и не думала расходиться, несмотря на усиливающийся холод. Матвей сразу понял, что восточники потребуют ответа, по какой-то причине отпускают тех, кто своим присутствием давеча поднял на ноги всю станцию. Матвей и Йован зашли в вездеход и сбросили вещи на пол. «Думаю, вам будет лучше положить свои вещи в специальные отсеки», предложил им Вадим Георгиевич, указав на стальной люк в полу. «Думаю, я и без тебя разберусь. Куда мне положить мои вещички, дедуля?» Дерзко выдал Йован, одарив того издевательской улыбкой. Тем временем, оказавшись впервые внутри вездехода, Матвей не мог не отметить, насколько вместительным был его салон. Помимо водительского и переднего сидений, было еще 8 посадочных мест, плюс довольно широкий проход между ними и вместительные полки. Из вентиляционных отверстий с боков шел теплый воздух. Интересно, сколько ватт жрет этот кондиционер? Наверняка как батареи в жилых модулях, или больше. Бросился в глаза и встроенный в приборную панель навороченный бортовой компьютер, чьи сенсорные экраны показывали температуру снаружи и внутри вездехода, уровень заряда аккумулятора, одометр, компас и навигатор. Прежде Матвею не доводилось разъезжать на подобном транспорте. До Макмерда он вместе с остальными восточниками-собирателями обычно добирался на стареньком ветре, рассчитанном на 6 пассажирских мест. Дорога на нем занимала 5 дней пути и включала в себя ставшей недоброй традицией ремонт какой-либо неисправности, которую приходилось устранять водителю-механику, сопровождающему их до станции. «Долго еще?» — с нетерпением спросил Вадим Георгиевич у Нади, указывая на домкрата. Матвей заметил, что тот сидел с ящиком инструментов у подножья водительского сиденья, под которым находился аккумулятор, сердце вездехода. «Еще несколько минут», — перевела Надя, полученные в ответ раздраженные жесты от глухонемого напарника. Но судя по тому, как сильно Вадим Георгиевич сжал пальцы на руках, для него это прозвучало как «еще целую вечность». «Что-то случилось?» — поинтересовался Матвей. «Ничего особенного, просто рядовая проверка аккумулятора перед поездкой», — бросил Вадим Георгиевич. «Как бы там ни было, отправляться нужно побыстрее», — дал совет Матвей и кивнул в сторону своего рюкзака. «Я прогнал метеодатчик для теста, и данные показали, что на станцию движется буря, почти 23 метра в секунду. Будет здесь через час. Если до этого времени не покинем станцию, застрянем тут надолго». «Слышала?» — с еще большим нетерпением обратился к Наде прогрессист. «Вели ему поторопиться». «Матвей, выйди-ка на минутку», — раздался снаружи хриплый голос Олега Викторовича. «И тащи с собой этого прогрессиста». Лицо Вадима Георгиевича исказило мучительная гримаса, и он вышел вслед за Матвеем. Йован остался стоять в дверях, ссылаясь на опостылевший холод, но все же желая одним глазком взглянуть, зачем староста позвал их к себе. Олег Викторович уже не в первый раз за день смерил прогрессиста тяжелым взглядом, прежде чем заговорить с остальными. «Братья и сестры-восточники, «Этот человек — брат всем известного вам Зотова». Озвученная фамилия сработала, как брошенная голодной собаке кость, и толпа взъерепенилась. «Понимаю, понимаю. Я разделяю ваше недовольство и желание не отпускать этого человека». Матвей видел, как Вадим Георгиевич явно чувствовал себя не в своей тарелке, борясь с острым желанием плюнуть на это сборище и зайти обратно в вездеход. «И я бы это сделал, если бы не его клятва, которую он мне дал». «Клятва?» — прошептал про себя прогрессист. «Какая еще?» «Этот прогрессист, Зотов Вадим Георгиевич», — прервал его староста. «Дал мне слово, что если Матвей, наш с вами Матвей, окажет ему услугу по сопровождению, то он предоставит нам все необходимое для того, чтобы пережить предстоящую зиму. И не знаю, как вы, мои братья и сестры, но я считаю, что это как минимум первый маленький шаг к искуплению совершенного ими в прошлом злодеяния. Вы согласны?» Восточники хоть и вяло, но выразили свое согласие. Однако Матвей все же был уверен, что даже при хорошем стечении обстоятельств до дружбы между станциями «Восток» и «Прогресс» еще очень и очень далеко. Слишком уж тяжелой и острой была боль, нанесенная прогрессистами. «Теперь я хочу, чтобы свидетелями этой клятвы были все вы, а не только я», произнес Олег Викторович, после чего выжидающе взглянул на Вадима Георгиевича. В это мгновение аккумулятор вездехода загудел. В дверях показалась Надя и грубо отпихнула плечом стоящего на ступени Йована. «Мы готовы», — сообщила она Вадиму Георгиевичу. Не отрывая взгляда от восточников, тот кивнул ей в ответ и махнул рукой, чтобы девушка возвращалась. Но она почувствовала напряжение, мгновенно возникшее среди людей после ее слов, и предпочла остаться, засунув руку в карман. «Они ждут», — негромко напомнил Олег Викторович. Вадим Георгиевич издал задумчивое мычание, прошелся глазами по толпе и громко ответил. «Восток переживет эту зиму. Как только мы вернемся, прогресс выделит вам достаточное количество еды. Даю вам слово». «Поклянись», — прошептал староста. «Клянусь», — немедленно ответил тот. Олег Викторович подошел к прогрессисту, положил руку в карман. Матвей заметил, что его движение не осталось без внимания Нади, коснувшейся рукояти пистолета, спрятанного за поясом, и достал оттуда подвеску, изъятую у него вчера. Увидев ее, Вадим Георгиевич потянулся было к ней, но Олег Викторович отдернул руку и еще раз напомнил ему: «Ты поклялся, прогрессист», после чего отдал ему подвеску. «Ну все, расходимся», — велел староста. «Матвей предупредил меня, что скоро сюда заявится буря. Не мне вам говорить, как это опасно. Все по домам, живо, живо». Вадим Георгиевич осторожно положил золотую цепочку в карман и молча зашел внутрь вездехода. «Следите за ним в оба глаза, ребятки», — староста по-отечески дал наставление Матвею и подошедшему к ним Йовану. «И за собой следите. Вы нужны нам здесь для предстоящей зимы, оба». «Вернемся, Олег Викторович, никуда не денемся», — уверил его Йован. Староста по очереди обнял каждого из них, как следует похлопав по спине. Тем временем Матвей смотрел на расходящихся восточников в надежде увидеть Арину. Неужели не придет, даже сейчас? Но вместо нее появилась она. Возникла словно призрак, как и несколько дней назад, напоминая ему о случившейся трагедии. Она приблизилась к ним. Матвей заметил в ее руках сверток из грубой шерсти, крепко завязанный кожаными ремнями. «А, Валерия Анатольевна, ну, здравствуйте», — поприветствовал ее грустным голосом староста, отвесив легкий поклон. «Здравствуйте, Олег Викторович», — ответила она хрипловатым голосом. «А я...» Ее руки, державшие сверток, слегка дернулись. Женщина хотела было посмотреть в сторону Матвея, но увела взгляд в сторону. Ее губы задрожали так, словно она готовилась вот-вот зарыдать. Сам же Матвей чувствовал страшную неловкость. Присутствие Валерии лишало его дара речи. Ему все мерещилось, что скажи он хоть слово, даже самое безобидное, то непременно сделает ей только хуже. И все же, набравшись храбрости, он попытался хоть немного разорвать тот невидимый барьер, образовавшийся с момента их последнего разговора почти год назад. «Валерия Анатольевна, я...» Женщина резко посмотрела на него своим скорбящим взглядом, и Матвей был уверен, сейчас она ударит его. Совсем как в тот день, когда он, будучи более не в силах вынести муки совести, сообщил, что бросил ее сына на растерзание мерзлякам. Собиратель даже ощутил жгучее прикосновение ее холодной ладони к щеке и приготовился получить его вполне заслуженно. Но вместо этого она лишь грубо всунула ему кожаный сверток и поспешила уйти, делая размашистые шаги по глубокому снегу. «Эй, нам пора!» — крикнула показавшаяся в дверях Надя. «Матвей, ты как?» — Олег Викторович коснулся его плеча. Матвей ощущал себя опустевшим сосудом, из которого вылили все живое. Он крепко сжал сверток и слегка прижал его к груди. «Порядок», — соврал он старости. По улице разнесся звонкий гудок. Прогрессистам не терпелось скорее убраться отсюда. «Ну, видимо, пришла пора нам прощаться». Олег Викторович вытянул руки и еще раз обнял их по очереди. «Берегите себя, ребята, слышите? Теперь на вас вся надежда». «Присмотрите за полярным переполохом, Олег Викторович», — попросил Йован. «Чтоб там убирались вовремя, пыль не разводили». «Да прослежу я за твоей столовой, успокойся». «За баром», — поправил его здоровяк. «И вы себя берегите, Олег Викторович», — попрощался со старостой Матвей. «Всех наших берегите». «Вот уже 30 лет берегу, справлюсь». Матвей кивнул, шагнул вслед за Йованом на ступеньку, ведущую к двери вездехода, и еще раз обернулся. «Арина, ну где же ты? Зачем ты вот так поступаешь со мной?» Он выждал несколько секунд, а затем зашел внутрь. Не прошло и минуты, как вездеход тронулся с места и отправился прямиком в сторону белоснежной и казавшейся бесконечной ледяной глади.